С тех пор мы, конечно, поняли, что наши опасения были преувеличенными. Теперь мы знаем, что те элементы в германском генштабе или даже в ближайшем окружении Гитлера, которые хотели заключить сепаратный мир с Западом за спиной Советского Союза, хоть с согласия фюрера, хоть вопреки ему, не пользовались большим влиянием. Кроме того, известно, что в Великобритании и в Соединенных Штатах некоторые политические деятели горячо одобряли план договориться с Германией, избавившейся от Гитлера, но вместе с тем мы были убеждены, что верные своему требованию о безоговорочной капитуляции, Рузвельт и Черчилль никогда не взвешивали возможность такого решения. Однако вернемся к моей второй встрече с нацистским ареопагом. Геринг и остальные не утратили иллюзий, они охотно и подробно излагали задуманные ими планы. Но обнажая передо мною, их пленникам, тайные пружины этой игры, они тем самым показывали мне свои сомнения в том, что им действительно удалось обмануть моего директора. Они проверяли мои реакции, прощупывали меня, не пойду ли я на сотрудничество с ними. Мне же открылась одна важнейшая истина. Я понял, что в последующие недели и месяцы на центр обрушатся горы ложной информации. Военные, политические и дипломатические донесения, от начала и до конца высосанные из пальца немецкой разведкой, будут приниматься в Москве за чистую монету. Пока что наши еще не клюнули. Но когда рыбка заглотнет крючок с наживкой, Герингу будет нетрудно затащить ее в сеть, осторожно регулируя натяжение лески. Мой мозг был предельно возбужден. Но, собравшись с мыслями для ответа, я старался казаться очень спокойным. Прежде всего, мне нужно было пошатнуть их уверенность. И я придумал достаточно правдивую историю, чтобы убедить немцев, которые, как известно, очень ценят логику. Я им сказал: «Вы опираетесь на следующую гипотезу. С помощью пианистов, повернутых в обратную сторону, вы поведете такую тонкую игру, что директор будет поддерживать радиосвязь по-прежнему и ни о чем не догадается. Пусть так. Но мы-то можем исходить из совершенно иной и не менее ценной гипотезы, а именно, наш директор не слеп, или, точнее сказать, не глух. И даже если он уже давно понял, что в игре Красного оркестра зазвучали фальшивые ноты, то все равно он притворяется, будто ничего не замечает. Кто же в этом случае дергает нитки, вы или он?» Геринг на мгновение смутился, но тут же иронически возразил: «Своей акцией 13 декабря 1941 года вы не уладили ваши дела. Теперь Москва больше не верит вам. И вы не смогли убедить директора, что в тот день ваш побег удался только благодаря организации Тотта». Все громко расхохотались, кроме капитана Пипе, приказавшего освободить меня, когда меня задержали на улице Атрибатов. «Вам хорошо известно, — добавил Геринг, — что в Москве не верят людям, которые побывали хотя бы одну минуту в руках гестапо. И тут я решился нанести сильный удар. Вы не знаете, господа, одного решающего факта, а именно того, что существует группа контрразведки, абсолютно независимая от Красного оркестра и выполняющая задачу обеспечения безопасности его членов. Эта группа по особому каналу связана с Москвой напрямую и извещает ее обо всем, что происходит здесь. Если бы я заявил, что Гитлер — советский агент, то и тогда ошеломление не могло бы быть большим. С точки зрения специалистов, информация о существовании подобной группы представлялась вполне правдоподобной. Такая организация могла бы функционировать, оставаясь неизвестной не только немцам, но и большей части людей из Красного оркестра. Сообщение, выдуманное мною группе контрразведки, полностью изменило ситуацию. В головы моих противников закралось сомнение, постепенно перешедшее в уверенность.